что для пробоя предсказатель использует свой дух, а значит мир духов получает возможность воздействовать уже на самого вопрошающего. Во втором случае уже та сущность, через которую ты делаешь запрос в духовный мир, может бросить на такого хитреца свою тень или даже обратить на него внимание, если запрос тяжелый и привлек внимание сущности из мира духов. Именно чтобы избежать подобных исходов и применяется обезличенный дух-посредник, как и в случае с запросом непосредственно самому духовно сильному существу. Ну и последний вариант предусматривал стандартную отправку запроса выбранному существу, и тогда, если у него самого ответа нет, его дух сделает за вопрошающего всю работу. В его случае, это было подключение через его дух к духовной части мира и к нему самому. И если механизм противодействия шаманским практикам запросов к нему и через него оно уже выработало, то для имеющих выделенные подключения и разрешенный доступ нужно было придумать свой способ. И такой способ был найден. Убрать информацию о ловушках из доступа было достаточно просто. Достаточно было воспользоваться его сутью подземелья как пустоты и сместить область запроса в другое место, например, в камень рядом. Таким образом, если кто-то попытается через выделенное подключение узнать про строение этой комнаты или о наличествующих ловушках, то получит ответ, что там нет ничего. С предсказаниями же было немного сложнее, но решение оно нашло все в той же сфере своей сути. Для этого оно замкнуло на 9-м этаже виртуальную часть своего духа саму на себя. Ближайшим аналогом была поверхность сферы, под которой спрятана настоящая машина выделенного сервера. При этом его сознание смотрит на это все со стороны и имеет возможность вмешаться в любой момент. Таким образом, любой запрос, отправленный в духовный мир, вернется обратно вопрошающему. Но так как он и задает этот вопрос, то даже не заметит этого, ведь отправка и получение ответа происходит одномоментно. Ну а учитывая, что духовная область и так вынесена в сторону, то и ответ будет соответствующий. А так, с 9-м этажом было меньше всего проблем, касавшихся переделок. В основном это были незначительные и почти незаметные исправления, вроде возможности повторного запуска манекенов после прохождения мимо них того, кто и победил их. Это было сделано для того, чтобы идущий паровозом не чувствовал себя в безопасности. В принципе, оно не было против применения принципа протаскивания кем-то сильным более слабого. Проблема была только с наградой. Но теперь, когда оно ввело специальную оценку за прохождение, рандомизатор в первой комнате 10-го этажа подсунет таким хитрецам всякий мусор, в то время как проходившие честно получат нормальные предметы. Так что хотят пройти за спиной более сильного, не вопрос, но потом не жалуйся, что и получишь всякий мусор. То же самое и с тем, кто будет таких новичков водить. Если он будет сильнее того уровня сложности, который он будет проходить, то и получит он точно такой же мусор. Так что водить паровозы будет выгодно только за хорошие деньги. Ведь прохождение не будет окупаться, так как слизи и слизни тут есть только в некоторых ямах, куда падать не рекомендуется, а так ты сражаешься с деревянными и деревянно-железными болванами, из которых добыча не выпадает. Получается, что время ты тратишь, а найденная в сундуках в комнате босса добыча вся фуфельная, как и награда за прохождение. А ведь подземелье пошло на хитрость и сделало блокировку нижних этажей для того, кто начал проходить испытание. Так что либо ты вынужден пройти его до самого конца, либо соси бибу. Еще одной маленькой доработкой была вторая дверь на выходе и в паре мест дальше. Сделано это было для того, чтобы ограничить максимальную численность группы поддержки идущего в комнату босса. Конечно, несколько владельцев ключей вполне могут договориться и провести сразу несколько групп, чтобы получить численное преимущество, но подземелье затем и настраивало систему сложности, чтобы подобный мухлёж не приносил выгоды. Ведь награду получал только тот, кто проходил испытание, а остальные могли довольствоваться только оговоренной платой или долей в добыче, которая вполне может быть отстойной, если сложность прохождения окажется низкой. Ну и оно добавило в замке на первой двери настройку уровня сложности, но доступ к ней открывается только после первого прохождения испытания на уровне по умолчанию, для претендентов на падаванство, то есть на тех, кто прошел обучение и преодолел все препятствия 8-го этажа самостоятельно, в одиночку или в составе команды таких же, как и он, претендентов. Но одновременно с работами на 8-м и 9-м этаже, подземелье в авральном режиме создавало необходимые заводы по переработке растительной сельскохозяйственной продукции, и оно их закончило. Да, не все линии оно сумело сделать честно, но большая часть оборудования работала без его волевого вмешательства, а значит может быть повторена другими и будет работать. Конечно, многое оно запитало с помощью маны, так как не все оно смогло заставить работать от электричества или нужный механизм требовал чрезмерной сложности. Да и честно говоря, во многих механизмах вообще не было нужды, ведь их без проблем можно было заменить магией. А так как магия тут была явлением обыденным, пусть и не повсеместным, то такое ее широкое использование в данном месте не должно было вызывать вопросов. Так что теперь у него имелось несколько заводов и линий, которые были предназначены для переработки всего, что выращивалось на огромной основной поляне 10 этажа. Отдельный же участок с экспериментальными посадками размещался возле запертых по аварийному протоколу ворот на 11 этаж и был отгорожен стеной с воротами. А еще оно построило несколько гаражей, где якобы раньше стояла всякая сельхозтехника, комбайны, трактора, сеялки, культиваторы и прочее. Ведь не вручную уже местные должны были собирать урожай, особенно с учетом наличия погрузчиков и автоматических тележек на складском уровне 6 этажа и разнообразных там. Но саму технику подземелье создавать не стало, вместо этого оно собралось добавить на одном из нижних этажей машиностроительный завод, где можно будет строить различную технику. Понятное дело, недаром и собирая для нее разнообразные ресурсы. Это мало того, что позволит выдавать часть необходимых для строительства техники элементов в виде награды за задание, так еще и станет дополнительным способом выведения средств. Подземелье ведь помнило про инфляцию, которая обязательно начнется, стоит появиться лишней денежной массе, а ему этого не нужно, его деньги должны цениться. Так что нужно создать множество способов их потратить. Одним из них стали торговые автоматы, покупка продовольствия станет вторым, а приобретение необходимых элементов для создания чего-то еще одним. Возможно, оно потом еще что-нибудь придумает, но пока и этого хватит. Понятно, что подземелье все это время занималось не только этими тремя этажами. Продолжались работы над системой магической безопасности, которая сохранилась и все еще продолжает работать на затопленном уровне безопасности 15 этажа, в последней камере 18, где якобы находился укрепленный пост перед входом в настоящее подземелье, в горизонтальной шахте с проходческим комбайном, который и сам был тем еще странным агрегатом, созданным на стыке науки и магии, и вокруг лифта, ведущего из центрального логова вниз. Он продолжал копать ведущую вниз спираль комнаты коридоров, которая ушла вниз на добрую сотню метров. В результате у него получилось еще 5 этажей, каждый из которых был выше предыдущего, на которых фактически ничего не было. Сейчас оно взялось за 6-ю спираль, которую оно собиралось сделать еще выше, метров 40 глубиной. Это позволяло впихнуть на этажи много всего интересного и одновременно сразу углубляться на приличное расстояние. Ну и практически безостановочно работали лаборатории, в которых не только проверялось все и вся, но и были попытки сделать что-то новое. Например, совершить то, на что эволюции потребовались тысячелетия, и вывести не просто новый вид рыб, а заставить их пройти эволюцию, превратившись в земноводное существо. И кое-какие результаты уже были. Так оно сумело не только из обычной селедки и скумбрии вывести придонные разновидности, но и создать кистеперых рыб, которые могли перемещаться по дну на своих грудных плавниках. Теперь пришел черед выхода их на сушу. Правда, тут выяснилась одна особенность у скумбрии, которая стала прародителем для одного из новых видов. У нее далеко не всегда имеется плавательный пузырь, а без него будет сложно выбираться на поверхность, ведь нельзя будет делать запас воздуха для дыхания. Разве что вводить какое-нибудь магическое дыхание, но это было применимо только к монстрам, предназначенным для гринда, которые в любом случае пойдут на заклание и потому почти не имеет значения, как они будут функционировать. Но подземелье считало это тупиковым путем, так как таких монстров нельзя эволюционировать. Конечно, любая эволюция – это по своей сути удачная мутация, но далеко не каждая мутация способна породить новое существо. И несмотря на то, что подобные монстры магического и полумагического характера были мутациям подвержены, причем зачастую спонтанно и непредсказуемо, подобные мутации никогда не приводили к появлению нового вида. Все подвергшиеся мутации подобные монстры будут именно что мутантами, то есть все тем же существом, просто искореженным магией. Так что подобные монстры годились только на роль пушечного мяса, при этом в отличие от нормального монстра требовали постоянных затрат концентрации. Так что если идти по такому пути, то подземелье очень быстро превратится в существо, хорошо если на интеллектуальном уровне обезьяны, а может и до чего менее развитого опуститься, вплоть до полного перехода на функционирование за счет вшитых и приобретенных инстинктов и рефлексов. Ну а так как подземелье считало, что именно личность является им, а не тело, то и не хотела эту самую личность утратить, а потому предпочитала возиться с полностью функциональными моделями монстров, из которых можно создавать даже полноценных существ. Потому оно и возилось с эволюцией рыб, раз уж у него не было доступа к готовому разнообразию живых существ, пытаясь пройти всю цепочку развития живых существ до птиц и млекопитающих. Просто сейчас были сделаны первые шаги в этом направлении, но перспективы у такого метода большие, так как оно сможет получить существ, которые уже давно вымерли, например, или просто какой-нибудь вид, который обитает на другом краю земного шара, а уже на основе новых шаблонов оно сможет создавать полумагических монстров, которые будут нести в себе сочетание признаков различных видов, хоть кентавра, хоть драука, или еще какого кадавра. Вообще, полумагические и магические монстры отличались друг от друга довольно существенно. Вторые существовали только за счет поддержки их образа воли создателя, неважно, подземелья, бога или просто какого сильного мага, но при потере этого сдерживающего фактора начинали постоянно изменяться в зависимости от ветров варпа, то есть тех загрязнений эмоций и мыслей, что несет в себе поглощенная ими мана. Первые же вполне могли превратиться в полноценный вид монстров или чудовищ, просто им для существования требовалось поглощать ману, которую они не могли как обычные монстры почти полностью заменить едой. Да, есть им нужно, как и любым живым существам, но им всегда требуется мана в значительных количествах, иначе они рискуют превратиться в магических монстров. Впрочем, последнее может произойти и при переизбытке грязной маны, так что обычно полумагические монстры строят себе специальные гнезда, которые преобразуют ману в нужный им диапазон. Но хоть наблюдать за ползающими по дну садков рыбами и было прикольно, а также приспосабливать их к жизни на мелководье и пониженному содержанию кислорода в воде, но это дело было медленным и требующим очень осторожного и вдумчивого подхода. Ведь зачастую не сразу и угадаешь, какая именно мутация окажется именно той, что тебе нужна, так как имеет максимальный потенциал для дальнейших положительных мутаций. Всегда требовался определенный промежуток времени, чтобы посмотреть, как новое изменение, вызванное воздействием маны, закрепится в геноме и к каким последствиям это приведет. Так что оно не так часто сосредотачивалось на этом занятии, ведь с наблюдением и фиксацией результатов прекрасно справлялся представленный к этим лабораториям мегамозг. Но недавно у него появилось еще одно занятие, которому подземелье посвящало не меньше 3 часов в день. Точнее, именно столько оно тратило времени своего основного внимания, а так какая-то часть его концентрации постоянно уходила на это занятие. Несмотря на то, что оно как подземелье могло работать с камнем только как с камнем, то есть оно могло создавать и преобразовывать камень только целиком, но не вычленяя отдельные элементы из него, оно прекрасно помнило про такие науки как химия и физика. Поэтому оно создало целую сеть различных физико-химических лабораторий, задача которых была вычленить отдельные вещества из общей массы камня и определять их свойства. Для того, чтобы было легче ориентироваться в полученных результатах, оно даже потрудилось вспомнить таблицу элементов. Данный инструмент был удобен тем, что даже если не помнишь название какого-то чистого вещества, то всегда можно найти его в таблице по другим признакам. И вообще, ты заранее видишь и знаешь, какие именно элементы нужно обнаружить и даже примерно понять, какими свойствами они будут обладать. А потом оно занялось криогеникой, начав получать некоторые чистые газы, что сразу продвинуло его науку вперед. А затем оно вспомнило про электролиз воды на кислород и водород. Так что сейчас у него были выделены и определены не только железо, медь, олово, никель, магний, натрий, калий, кальций и углерод, но и кислород, азот, водород и хлор. Имея же основные элементы и всевозможные их соединения, оно уже могло более активно заниматься химическим анализом имевшегося у него камня. Например, оно могло, вытравливая из него те или иные соединения, получить новый подвид камня, после чего убирать его из изначальной породы. Таким образом оно получало чистое соединение. Подобный подход позволил узнать про окружающий его камень много чего интересного. Но самое главное, оно установило, что это в основном был известняк, а значит большей частью он состоял из соединения кальция, углерода и кислорода, с незначительными примесями различных других веществ. Оно почему-то не помнило название этого соединения, что не помешало достаточно быстро его восстановить, воспользовавшись той самой таблицей элементов и записав правильную формулу вещества, но зато вспомнило, что у него есть несколько различных состояний. А еще, если примерно в половине массы камня заменить кальций на магний, то получится камень под названием доломит. Да и вообще, из этого же вещества состоит несколько различных пород, в том числе мелый мрамор. Также оно вспомнило, что как раз из множества слоев одного из его состояний состоят жемчужины. В общем, у него появилось увлекательное занятие по созданию новых материалов и придумыванию, где и как их можно будет использовать. Тот же мел отлично подойдет для дешевой замены его маркеров, а еще его используют при изготовлении мелованной бумаги. Там, правда, еще нужен каолин, но насколько оно помнило геологию, в пределах нескольких километров от известняка всегда можно было найти гранит, правда иногда для этого нужно копать вниз, но ему то что, прокопает. А гранит – это очень полезная в его случае порода, так как в ней уже можно найти почти все, в том числе и те самые каолиновые глины, а еще слюду и многое другое. Так что копать ему придется много, но время у него есть, так что не проблема. Часть 82. Так что ты хотел? Вайкрис с интересом смотрела на сидящего напротив на табурете мужчину. Насколько она знала, он буквально вчера вечером, самый первый, закончил прохождение 12-й комнаты, а уже сегодня напросился на конфиденциальную беседу с ней. Так как он был из другого дома, да к тому же мужчина, то она не могла пригласить его к себе в комнату. Приглашать же его для беседы в беседку было излишне, но так как причина такой его просьбы была пока непонятна, то она отвела его в одно из помещений складского уровня 6-го этажа, в котором располагалась одна из имевшихся там мастерских. В ней имелся в углу помещения угловой диван со стоящим перед ним столиком и несколько стульев и табуретов. А так как сюда пока имели доступ только она с Бером и сородичи наставника, то можно было считать, что приватность была обеспечена, при этом соблюдены все нормы приличия, ведь встречались они в рабочей зоне. Ты же уже, наверное, знаешь, что я вчера закончил освоение навыков из 12-й тренировочной комнаты, то ли спросил, то ли просто озвучил известные им обоим факты Альф. Тем же вечером я пошел в следующую комнату, и она оказалась точно такой же пустой, как и 9-я. Мужчина сделал паузу, собираясь с мыслями. Вайкрис же воспользовалась паузой, чтобы сходить к стоявшим тут же торговым ящикам. Она это сделала не только для того, чтобы дать своему сородичу время все еще раз обдумать. Просто еще только войдя сюда, она заметила небольшое изменение в ящиках, появился еще один. Новый ящик был красочный, и на его лицевой стороне были нарисованы какие-то странные, вроде как металлические бочонки, с яркими рисунками на их боках. Под каждым рисунком был светящийся квадратик, на который нужно было нажимать, после того, как бросил нужную монету или количество монет. Так как на этом ящике красовалась цифра 5, то было понятно, что стоимость одного такого бочонка была 5 местных монет. Это была приличная сумма, на которую можно было спокойно поужинать, но для нее это уже давно не было ценой, да и было просто интересно. Она без колебаний закинула в щель монетоприемника 5 железных кругляшков. Подобной мелочи, по 1, 3 и 5 монет, у нее накопилось много, а вот более крупных монет, которые были составными, оба из железа, а центр из орехалка, были единицы. Впрочем, самая мелкая такая железно-орехалковая монетка была в 10 монет, а следующая аж 25, так что неудивительно. Ей вообще за все это время монета в 25 выпала один раз, и она ее даже не носила с собой, храня в своей комнате. Впрочем, она и по 10 монет с собой не носила, оставляя их в отдельном кошеле на полке, а для оплаты текущих расходов ей вполне хватало мелочи. После внесения нужной суммы она приложила палец к светящемуся квадрату под рисунком бочонка с надписью на нем «Пиво». Раздался уже привычный по другим торговым ящикам звук передвижения, и в расположенное внизу углубление в виде вогнутой полочки выкатился железный бочонок. Взяв его в руки, девушка принялась его рассматривать. Вокруг железного бочонка была обернута бумага, на которой и была выполнена та надпись. Сама надпись была размещалась сверху и немного изгибалась дугой. В нижней части был нарисован деревянный стол, за которым сидело два изрядно хмельных и радостных человека с прозрачными кружками в руках. В кружках был желтый пенный напиток, судя по всему это самое пиво, а на столе стояла тарелка с рыбой, кажется вяленой. А между надписью и столом с людьми был затемненный участок, в котором было видно только широкую улыбку, демонстрирующую полный рот зубов, из-под которого в сторону стола были в приглашающей жести простерты руки, причем видны были только кисти, а все остальное было скрыто то ли рукавами темной рубахи, то ли настоящей тьмой. По мнению девушки, выглядело немного жутко, но учитывая особенности этого места, особенно вспоминая прохождение восьмого этажа, уже вроде как и нормально. Так что она решила не заморачиваться, а продолжить изучение рисунка. Ведь с обратной стороны бочонка была череда рисунков, на которых показывалась правильная очередность действий, чтобы открыть емкость. Изучив их, Альвийка покрутила сосуд. Емкость не имела открывающейся крышки, зато на ее верхней части было кольцо, которое согласно рисунку нужно было определенным образом поднять. Взяв бочонок в левую руку, как было нарисовано, то есть отставив от себя подальше, девушка подцепила пальцем кольцо, для чего под ним была сделана специальная выемка, и отогнула его вертикально. Раздался пшикающий звук, и из сделанного нижней частью кольца отверстия пошла пена. Тогда-то Вайкрис и поняла, зачем было отставлять в сторону сосуд. Впрочем, пена перестала идти достаточно быстро, после чего Альвийка поставила бочонок на столик, придерживая его левой рукой, и упершись большим пальцем правой руки в верхнюю часть емкости, потянула за кольцо указательным. И верхняя часть, казалось бы, сплошного металла отделилась, оказавшись очень тонким листом железа. Как это было сделано, она так и не поняла, но ей понравилось. Выбросив круглый и оказавшийся довольно острым кусок железа с кольцом на нем в специальную емкость для мусора, стоявшую рядом со столом, Вайкрис осторожно попробовала напиток. В бочонке действительно оказалось пиво, вот только его вкус оказался более ощутимым, а мелкие пузырьки воздуха в нем приятно щипали язык, но шибали в нос, из-за чего она чуть не поперхнулась и не брызнула через этот самый нос пивом. К счастью, она не опозорилась и сумела сдержаться, а то был бы конфуз. Но у нее сразу же появилась идея. Вайкрис закинула еще 5 монет и выбрала еще один бочонок с пивом. «Угощайся», — кинула она сосуд своему сородичу, который все это время молча наблюдал за ней. «Неплохое пиво. Благодарю», — мужчина с легкостью поймал емкость одной рукой. Он точно так же, как она до этого, осмотрел рисунок, ознакомился с порядком открытия и повторил ее действия, вначале отставив сосуд в сторону, а потом поставив на стол и сорвал вверх. «То, что ты уже закончил тренировку, я заметила», — между тем сообщила ему Вайкрис. «Но я не вижу причины для обращения ко мне, поэтому удивлена». Одновременно она внимательно наблюдала за мужчиной, чтобы поймать тот самый момент. И да, тот понюхал напиток, убедился, что это действительно пиво, и сделал хороший глоток, после чего поперхнулся и брызнул жидкостью через нос. Откашлившись и утеревшись, мужчина посмотрел на утирающую выступившие от хохота слезы девушку. «Видел бы ты себя сейчас со стороны», — хихикнула Альвийка, но сразу постаралась смягчить реакцию на ее смех. «Надеюсь, ты немного расслабился, а то ты как будто не к сородичу пришел за помощью, а на официальном приеме». Мужчина, который до этого сидел как меч проглотивший, на секунду задумался и кивнул, слегка меняя свою позу на более расслабленную. «Спасибо», — благодарно кивнул он ей, — «и за помощь тоже». «Пока еще ни за что, ты еще ничего не спросил», — напомнила ему девушка. Альф в ответ понятливо кивнул и сделал еще один глоток пива, только в этот раз аккуратней. «Я проверил 13-ю комнату, и она оказалась пустой, а никакого механизма управления, как в 9-й, я не нашел», — сообщил он ей, после того, как проглотил напиток. «А потом я проверил 14-ю тренировочную комнату и обнаружил, что она тоже открытая и точно такая же пустая». Слушавшая его, прихлебывая пиво из бочонка, Вайкрис поощрительно кивнула ему, предлагая продолжать. «А потом я решил проверить 15-ю комнату, и к моему удивлению она открылась точно так же, но за ней была комната для переодевания и еще одна дверь», между тем продолжил мужчина. «Вторая дверь была закрыта, но там было окошко, и комната тоже была пустой, кроме одной стойки с оружием». На это девушка согласно кивнула, так как благодаря рассказам Бера знала, что это комната для особой тренировки, которую имеет смысл проходить только после того, как освоил навык контроля потока, и только под руководством наставника или старшего товарища, который эту тренировку уже прошел. В противном случае ты не получишь нужный результат, хотя польза от неправильной тренировки тоже есть. Напоследок я решил заглянуть и в последнюю комнату, и обнаружил там слизи мутантов, но заходить не стал. Альф замолчал, покрутил в руках бочонок с пивом, допил остатки и наконец задал сам вопрос, что за фигня с этими комнатами. Почему они открылись все сразу? Что там нужно отрабатывать, если в них ничего нет? Это все, что ты хочешь узнать? На всякий случай уточнила Вайкрис, прежде чем отвечать. Да в общем-то да, мужчина пожал плечами и поставил пустую емкость из-под пива на стол. Я не следопыт и тем более не исследователь, а обычный линейный воин. Я не привык разгадывать всякие шарады и предпочитаю простые сражения, поэтому и вопросы у меня такие же простые. Что же, на самом деле все очень просто, усмехнулась девушка, также допивая свой напиток. На то, чтобы объяснить принцип открытия комнат последнего ряда и рассказать про их предназначение общими словами, без углубления в нюансы и раскрытия секретов, ей понадобилось чуть больше 2 минут. Так что к концу разговора мужчина знал, что 13-я комната открылась для него еще с открытием 9-й и ее предназначение проводить медитации. 14-я открылась после освоения 11-й и ее предназначение проведения учебных спаррингов, так что заходить туда нужно вдвоем, как ни странно. Ну а с освоением 12-й комнаты открылись как раз 15-я и 16-я комнаты. Первая предназначалась для тренировки, для чего нужно было переодеться в комплект специальной одежды, а в последние его поджидали не просто слизи-мутанты, а слизи, которые обладают всеми способностями мутантов, но стремящиеся его убить, а не просто как следует отделать. И они уже отлично поглощают живое, так что подпускать их к себе чревато не только позором, но и тяжелыми травмами, а то и смертью. То есть в последнюю комнату входить нужно именно так, как входит в комнату любого другого подземелья, с пониманием, что тут можно элементарно помереть. Ты удовлетворен ответами? Поинтересовалась Вайкрис. Да, ты ответила на все вопросы и я тебе благодарен за это. Мужчина даже изобразил что-то вроде поклона. Но у меня появился еще один вопрос. Спрашивай, если смогу, то отвечу, разрешила девушка. Мужчина немного помолчал, собираясь с мыслями и делая вид, что рассматривает пустой сосуд, а потом поднял взгляд и посмотрел прямо в ее глаза. «Могу ли я как-то пройти полноценное обучение?» – прямо спросил он, снова выпрямляясь. Честно говоря, этот вопрос ее озадачил, так что на некоторое время Вайкрис погрузилась в размышления. Этот воин не был членом ее дома, так что помогать ему она не была обязана. Даже более того, по-хорошему она должна была под благовидным предлогом отказать ему, чтобы не усиливать чужой дом. Но это если рассматривать ситуацию только с одной стороны – со стороны верной дому дочери. Если же смотреть на ситуацию с позиции простой львы, то помочь этому конкретному воину было можно, разве что можно было взять с него соответствующие клятвы. Но была и еще одна сторона, а именно ее позиция младшего ученика-наставника. Если смотреть на ситуацию именно с этой позиции, то обучать этого воина было не просто можно, но и нужно. Ведь как она уже успела узнать, только помогая с обучением юнлингов она сможет в будущем продвинуться из падавана в рыцари. И чем раньше она начнет такую помощь, тем быстрее будет идти ее обучение и тем охотнее наставник будет делиться уже с ней своими знаниями. То есть поступив как Бер и начав помогать с обучением младшего ученика, она получит больше доверия и шанс пройти максимально полное обучение. Правда, нужно признать, что это всего лишь ее предположение и как оно будет на самом деле пока неизвестно. Но одно можно сказать точно, подземелье поддерживает структуру объекта, предназначенного для обучения, и поддерживает именно в том виде, в каком, судя по всему, оно и было на момент закрытия. При этом оно не добавило на безопасные этажи ни ловушек, ни монстров. Да и все его действия указывают на то, что оно стремится восстановить все так, как оно было. А раз так, то вариант с поощрением за обучение других был очень даже вероятным. Так что сейчас ей предстояло выбрать между своим домом и своим личным развитием. Можно под благовидным предлогом отказать, обучая только своих родичей. А можно начать помогать с тренировками этому конкретному льву, понимая, что потом он с большим шансом передаст эти знания своему дому даже несмотря на клятвы. Найти способ их обхода было несложно, если задаться такой целью. В крайнем случае он мог просто начать уже самостоятельное обучение еще одного представителя своего дома, только уже не обкладывая его клятвами. В первом случае она сохранит преимущественно за своим домом, во втором будет работать на свою репутацию, так как продемонстрирует, что действует в интересах всех альвов, а не делит их на своих и чужих. Таким образом остальные начнут чаще считаться с ее мнением и обращаться при разрешении споров, ведь она нейтральна и не встанет на чью-то конкретную сторону. Это был очень важный вопрос, который требовал все обдумать и взвесить, так что Вайкрис молчала довольно долго, прежде чем сообщить о своем решении. К одинокому острову посреди моря подходил очередной корабль. По обводам было видно, что это Кнорр, а значит данное судно скорее всего принадлежит людям с их берега моря, то есть северянам, а цвет редких полос паруса указывал на кого-то из восточных регионов. Несмотря на то, что корабль был явно торговым, его принадлежность к более отдаленным землям, чем те, с которых до этого прибывали посетители, заставляла стражу на вершине сторожевой башни наблюдать за ним более внимательно. Грузовой, не грузовой, а сильный отряд может перевести любой корабль, но подходивший корабль не выказывал признаков того, что на нем готовит нападение. Команда и пассажиры не облачались в брони, а некоторые вообще толпились у бортов и с интересом всматривались в приближающуюся скалу. Так что тревогу никто не бил, только подняли на шесте зеленый баннер, который по непонятной всем причине стал общепризнанным знаком о приближении торгового судна, да один раз ударили по бронзовому щиту, чтобы привлечь внимание. Увидев знак, народ немного оживился, ведь каждый транспортный корабль – это не только новые пассажиры, которые поделятся последними новостями с большой земли и различные грузы, но и возможность продать что-нибудь или вообще отправиться на землю, чтобы продать отложенную добычу. Правда, последней было немного, ведь основная масса людей занималась регулярной зачисткой первого этажа, а на шестой ходили очень немногие, так как это было выматывающе и доступно только группам, в которых люди доверяли друг другу. Да и те в основном получали только все те же камни и дерево, которые предпочитали сдавать скупщикам альвов на пятом этаже, ткани, которые или продавали там же, если хотели получить местные деньги, или тащили уже наверх, если нужны были более привычные деньги. Еще иногда им попадались изделия из металла, но качество исполнения обычно было такое, что их без всякого сожаления сдавали тем же скупщикам. И только очень редко можно было получить что-то, что стоило везти для продажи на землю и что не занимало большого объема, как та же ткань. Так то местные ткани были самыми разнообразными, от грубой парусины, до тончайшего и мягчайшего шелка, так что сшить из нее можно было что угодно, особенно с учетом того, что эта ткань из подземелья, а значит на нее можно накладывать различные волшебные эффекты. Но обычно искателям доставались небольшие отрезы, которые проще было продать скупщику, чем потом искать, кому их можно продать. Единственным исключением был местный шелк, который старались оставить себе, так как он отлично подходит на роль ценного подарка для кого угодно, да и занимал немного места, при этом практически не мялся и легко разглаживался. Еще реже можно было добыть неплохой нож, или медную и даже бронзовую посуду, а иногда искатели умудрялись находить в, казалось, уже осмотренных пещерах и помещениях небольшие каменные статуэтки. В основном это были различные животные, иногда никем ранее не виданные, но попадались и фигурки вроде как людей и альвов. Правда, чем дальше, тем такие находки становились все более редкими, так что отдававшиеся ранее скупщикам фигурки начали оставлять себе, кто-то как память, а кто-то и в качестве подарка родным дома. Зато если обменять добычу на местные деньги, то на пятом этаже за них можно было купить в специальных торговых ящиках интересные товары. Бумага и чистые книги, грифели в деревянной оплетке, в том числе и цветные, специальное перо, которое не нужно было окунать в чернила для письма, жаль только, что одноразовые, разнообразные белье и одежда, каменная и металлическая посуда, и даже музыкальные инструменты, все это можно было приобрести за местные деньги в таких автоматах. А еще маленькие коробочки с солью мельчайшего помола, с сахаром и тремя видами специй, с сушеной травой и двумя видами клубней. Так что многие рисковали ходить вниз только из-за этого. Правда, единицы из людей, которые либо надолго уходили вниз, либо вообще чуть ли не постоянно жили на пятом этаже, иногда демонстрировали и более интересную добычу, вроде хорошего вина в удобной фляге, боевых ножей хорошего качества, кусков как плотной, так и тонковыделанной кожи. В общем, чем дольше ты проводил времени внизу, тем более разнообразной и богатой становилась добыча. Из-за этого некоторые нанятые правителями искатели уже подумывали о том, чтобы не продлять контракты, а стать свободными искателями и перебраться вниз. Тем временем корабль подошел к острову достаточно близко и встал на якорь. Кнор не был настолько маневренным, как тот же змей, так что рисковать приближаться к отвесным скалам его капитан не рискнул. Тем более сегодня было заметное волнение и корабль легко могло кинуть на камень бортом. Так что с борта судна была спущена лодка, на которую тут же перебралось несколько человек и принялись принимать подаваемый груз. Для перевозки всех пассажиров и их груза предстояло сделать не один рейс, так что матросы работали споро, стремясь успеть побыстрее. Ведь на обратный рейс также предстояло чем-нибудь загрузиться, но делать это уже придется после выгрузки, так как они пришли сюда впервые, и их владелец еще не имел нужных контрактов и не знал, чем тут можно закупиться. Но вот первые пассажиры, нагруженные своим скарбом, показались над краем скалы. Как и ожидалось, это были привычные всем свободные бонды, которые решили рискнуть и спуститься в новое подземелье, в которое открыт путь всем. Но были среди них и парочка профессиональных искателей, которые в это время в очередной раз вернулись домой и услышали про найденное альвами подземелье, которое они открыли для свободного доступа. Правда, прибыли они скорее больше из любопытства, чем преследуя цель что-то заработать. В отличие от остальных, они прекрасно понимали, что обеспечение искателей всем необходимым задача сложная и требует развитой инфраструктуры, даже если они такого слова и не знали. Так что они заранее готовились к тому, что тут нельзя будет достать нормальной еды, негде чинить броню и приобретать различные расходники, а также сдавать добычу. К удивлению всех прибывших их встречали не корабль, а именно их, вновь прибывших. Человек и альф поприветствовали всех и пригласили их проследовать за ними, чтобы рассказать про местные порядки. Подобный подход заставил некоторых насторожиться, так как обычно с такого начинаются попытки раскрутить на деньги, но слова этих двух разумных о том, что это всего лишь ознакомительная лекция, а дальше они сами будут решать, как им действовать, немного успокоили прибывших. Просто остров маленький, и тут уже сложились определенные правила, которых все стараются придерживаться, чтобы не мешать друг другу. Два исследователя первыми выразили согласие послушать, что им скажут, так как для них подобное было в порядке вещей, так как вокруг каждого подземелья складывалось свое сообщество со своими правилами, которые хоть и были в целом похожи, но очень часто имели свою специфику. Так что было неудивительно, что на маленьком острове, всего километрового диаметра, сложились собственные отношения. Ну а за ними и остальные высадившиеся пассажиры согласились принять приглашение. Так что все они дружно направились к трем стоящим немного в стороне палаткам, одной большой и двум средним. И почти никто не обратил внимания на закутанную в дорожный плащ с капюшоном невысокую фигуру, которая шла в конце группы, активно крутя головой. Часть 83. Сидя на притащенном из подземелья большом камне, который как будто в шутку ему вывалился прямо на ногу, из-за чего над ним уже который день смеются остальные и смеяться еще будут долго, а вспоминать еще дольше, после убийства очередной слизи, Бивер с мрачным выражением лица плавными медленными движениями полировал свой длинный нож. Делать ему все равно сегодня было нечего, так как был его черед следить за недолюдьми. Но так как сбежать с острова было некуда, то оставалось только бездумно водить шерстяной тряпкой с нанесенной на нее специальной глиной по клинку. Командовать же недолюдьми вообще не нужно было, так как среди них было пару доверенных, которые управляют всеми остальными и сами знают, что нужно делать. В данный момент остальные оставшиеся на острове подземелья люди снова ушли на зачистку первого этажа, так что можно было ожидать, что их запас продовольствия еще немного пополнится. А еще они принесут древесину для костра и, возможно, им попадутся достаточно крупные камни, чтобы их можно было использовать при строительстве. Случившийся с ними несколько дней назад позор никто не забыл, но сейчас их было слишком мало, чтобы что-то предпринимать. Так что пока старший отправился на корабле домой, за пополнением и колдунами, без которых, как оказалось, дальше не пройти, им оставалось только следить за недолюдьми, иногда рыбачить, доходить по очереди на зачистку первого этажа. Так как деньги нелюди им сейчас были не нужны, тем более в таких мизерных количествах, какие предлагали в виде платы за добычу местные купчишки, то собирали они только то, что могло пригодиться им самим, вроде крупных камней, всей древесины, репы и попадавшейся бумаги, которая отлично подходила для растопки. А еще ей было удобно задницу подтирать. Конечно, не так хорошо, как нормальный живой лист, но все лучше, чем подтираться растущей на острове травой. Поэтому раздавшийся сигнал о приближении очередного торгового корабля привлек внимание Бивера постольку поскольку, какое ему было дело, да еще одного нелюдского купчишки, который решил рискнуть и посмотреть, чем он тут может поживиться. Так что и по поднявшимся снизу нелюдям он только мазнул безразличным взглядом, вернувшись к на секунду прерванному занятию и продолжил монотонно натирать клинок до зеркального блеска. Про то, что какой-то нечеловек начал собирать вокруг себя единомышленников, чтобы создать группу, занимающуюся разъяснением вновь прибывшим на остров принятых тут правил, он отлично знал, ведь ему пришлось участвовать в одном из разговоров по этому поводу. Так-то людям было на эту инициативу плевать, хотят нелюди развлекаться установлением своих никому не интересных правил, пусть развлекаются, но так как старший убыл на родину и не оставил вместо себя конкретного командира, понимая, что они все равны, то кому-то из них приходилось в порядке очередности ходить на подобные собрания, чтобы быть в курсе того, что происходит. Ведь то, что люди считали остальных ниже себя, совсем не значило, что они были идиотами и не понимали необходимости вести разведку, и иногда договариваться с проживающими рядом нелюдьми и даже злобными колдунами. Вот и Биверу довелось один раз посетить такое собрание, запоминая услышанное, чтобы потом поделиться им с остальными. Поэтому для него не стало неожиданностью, что прибывших встретила пара из нелюдей и одного из злобных колдунов, которые принялись что-то им рассказывать. И так бы это все прошло мимо него еще одним фоновым событием, но неожиданно, бросив еще один безразличный взгляд на направившуюся к стоявшим немного в стороне палаткам группу, он напрягся, заметив закутанную в дорожный плащ с капюшоном невысокую фигуру, с любопытством посматривающую по сторонам. В отличие от нелюдей и, судя по всему, даже злобного колдуна, он узнал это существо. Понятно, что рассмотреть что-то под плащом было сложно, но выглядывавшие из-под него характерного вида сапоги однозначно указывали на представителя одного мерзкого народа. Народа, достаточно редко встречающегося, из-за чего некоторые вообще считают все рассказы про них байками и преувеличениями, но от этого не становившегося более приятным. Дождавшись, когда прибывшие скроются в большой палатке, Бивер окликнул одного из старших недолюдей и принялся отдавать ему приказы. Следовало переставить все шатры и палатки, поставив во внешний круг палатки недолюди. Все съестные припасы необходимо было перенести в самый центр лагеря. А еще, придется пойти на неприятный шаг и выдать некоторым недолюдям палки и организовать из них внешнюю охрану лагеря. Ведь трау были известные пакостники и любители украсть или испоганить съестные припасы. Да и различные красивые, по их мнению, вещицы они с охотой умыкнут. Конечно, тут все же небольшой остров, так что куда-то скрыться не получится, но иногда трау могли напакостить даже вопреки здравому смыслу, подвергая свою жизнь прямой опасности. Так что окончательно уверенным быть никогда нельзя было, и лучше перестраховаться, чем потом обнаружить, что их все это время объедали. А еще эти мелкие твари очень хорошо умели прятаться и скрывать свою причастность к различным неприятностям. И если бы не присущая им гордыня, очень часто заставлявшая их рассказывать о том, что и как они сделали, то можно было бы и не догадаться, что они приложили свои руки к этим случаям. Пристроившись в конце группы, Микиада с любопытством оглядывалась по сторонам. Ей было интересно все, и сам небольшой остров скала, и его поросшая травой, немного вогнутая вершина, и стоявшие вокруг во множественном числе шатры, палатки и сторожевая башня на краю острова, на возвышенности, и, конечно же, возвышавшийся с противоположной от башни стороны невысокий каменный пик, в котором и находился вход в это новое подземелье. Причем пик привлекал сильнее всего, ведь именно ради подземелья она и приехала сюда, совершив так нелюбимый ей морской переход и успев задолбать своим любопытством всю команду Кнара. Честно говоря, на сами установленные тут правила ей было наплевать, как и на любые другие, устанавливаемые разными народами на своих землях. В конце концов, никто не имеет права запрещать драу перемещаться там, где они хотят, хотя многие и пытались. Но где сейчас эти многие? А драу продолжают жить в своих подземных крепостях и здравствовать. Еще бы всякие дворфы да кобальды не копали свои туннели, то вообще было бы все замечательно. Конечно, жизнь под землей не была легкой, всем приходилось много работать, чтобы добыть нужные ресурсы и вырастить достаточное количество грибов, как для себя, так и для прокорма различной животины, которую дров в основном выращивали на мясо, и ради их шкуры костей. Но такая жизнь была чрезвычайно скучной, да и нужно же было чем-то хвастаться перед знакомыми и рассказывать своим детям непридуманные истории, а потому некоторые представители ее народа отправлялись в странствие, чтобы утолить свое любопытство и набраться впечатлений. Не все потом возвращались, но это не останавливало других, и все новые одиночки отправлялись наверх. Сама Микиада ни про каких детей пока даже не думала, да и про то далекое время, когда она будет сидеть с другими дроу в пабе и обмениваться историями, вспоминая прошлые приключения, она тоже не задумывалась. Ей просто было интересно посмотреть на верхний мир. Нет, понятно, что она не откажется найти что-то, что поможет ее народу с выживанием и облегчит его жизнь, но она прекрасно понимала, что шанс на это очень мал, ведь до нее уже многие циклы подобные ей уходили наверх, и все, что можно было, давно принесли. Конечно, иногда странники находили что-то новое, зачастую придуманное наземниками, но это случалось не так часто, если не сказать, что редко. Понимая все это, девушка не испытывала никаких особых надежд и просто хотела в этом странстве немного утолить свое любопытство, ну и поразвлечься, подшучивая над окружающими. Дома-то особо не развернешься, там вокруг все такие, да и убежать там в случае чего некуда. На поверхности же можно легко уйти, куда глаза глядят, и никто тебя не найдет. Так что можно было позволить себе не сдерживаться и подшучивать над окружающими. Не всегда, понятное дело, на том же корабле убежать можно только за борт, а плавать она так и не научилась, потому и не любила морские поездки. Да и других подобных мест хватало, например, те же храмы богов или священные рощи, куда чужакам соваться не рекомендовалось. И так бы она и скиталась по верхнему миру, пока не решила, что пора возвращаться, но недавно, в одной таверне она услышала разговор местных фермеров, которые обсуждали не так давно найденное подземелье. Вроде как один из них был в составе отправленной к нему местным правителем группы. Со слов этого фермера, новое подземелье эльвы нашли еще перед сезоном штормов, и тогда же они начали его изучать. Причем это подземелье их так заинтересовало, что они оставили там на весь сезон штормов группу исследователей, которые с окончанием зимы дали свое заключение. Именно после этого эльвы открыли доступ к подземелью для всех, и туда начали прибывать представители ближайших правителей.